Ницше с гениальной проницательностью указал на значение храбрости в характере людей, стремящихся повелевать. Властолюбие и храбрость нераздельны и неразлучны. Все великие вожди человечества были наделены удивительной храбростью. Сократ, Александр Македонский, Ян Гус, Аввакум, Наполеон, Байрон не боялись смерти, не убегали от опасности. Деятели французской революции, даже второстепенные, вызывают наше удивление своим мужеством. Как неразличны идеалы, в борьбе за которые рисковали своей жизнью Сократ, Гус и Наполеон, но эти идеалы были им так дороги, что сама жизнь по сравнению с ними не имела для них большой ценностью. Лютеру в Вормсе и Наполеону на Аркольском мосту смерть была не страшна, потому что они защищали то, что для них было дороже жизни. Понятно, что Аракчеев не имел ни малейшего основания рисковать собою под Аустерлицем, и потому он не имел ни малейшего права претендовать на власть над людьми, претендовать на роль вождя. Он исполнял лишь приказания своего начальника. Ему приказано было вводить гатчинскую дисциплину, военные поселения, и он устраивал военные поселения. С такой же жестокостью и аккуратностью он управлял бы воспитательным домом, устраивал бы коммунистические фаланстеры, если бы на то получил приказание. Чтобы повелевать людьми, необходимо обладать храбростью, потому что повелевать людьми может лишь тот, кому идеал дорог, настолько, что самое дорогое для человека — жизнь — охотно приносится в жертву для достижения идеала. Аракчеев был трус, даже не скрывавший этого порока, и потому он не был достоин власти, не был способен властвовать. Он мог лишь оскорблять, бить, истязать и убивать тех, над кем ему было поручено властвовать. Других способов осуществлять свою власть он иметь не мог. Ему оставалось на выбор или отказаться от роли властителя, или истязать нравственно и физически подчиненных. Ему никогда не приходило в голову, что он не способен к власти, хотя он и знал, что императрица Екатерина II обладала громадной властью, не прибегая к крутым мерам. А его благодетель, император Павел, несмотря на крайнюю жестокость, потерял власть и морально, и физически. Аракчеев знал, каким мужеством обладала великая Екатерина, мог знать, что в этом отношении сын не походил на свою мать. Меня всегда удивляло, когда я читал и слышал о властолюбии Аракчеева и аракчеевцев. Тщеславие, погоню за почетом и деньгами нельзя смешивать с властолюбием. Правда, аракчеевы всегда ценят возможность делать людям зло, наказывать их по своему произволу. Но и эта власть ничуть не похожа на настоящую власть. Аракчеевы никогда не стремятся делать людям добро, а, следовательно, они не понимают, что такое настоящая власть. Никогда они не могут обладать настоящей властью, потому что они трусы. К счастью для человечества, аракчеевы не могут вследствие своей трусости обладать настоящей властью. Аракчеева презирали современники, и он, наконец, сделался ненужным.